Глава 14. Невеста. «Это ж сколько нужно сена заготавливать на такую-то прорву скота?» Окинув представшую перед ним картину, покачав головой, произнес Гордей. Уж кто-кто, а он ценить масштаб мог. Ну или попробовать это сделать. Подсчитать представшее перед их взором стадо куреня Белошкана было попросту нереально. К тому же здесь собрались представители всех куреней, а потому и обычное поголовье увеличилось как минимум на десяток тысяч голов. Лошади прибывших на праздник плюс колым за невест. Осенняя ярмарка – это хороший повод для свадеб. Так вот, именно десятку Гордея пришлось заниматься заготовкой сена. Три конные косилки серьезно облегчили задачу, но даже в этом случае им пришлось трудиться с полной отдачей целых две недели. А с учетом скирдования, так и все три. Спасибо конным же граблям, существенно облегчившим задачу. И это на их поголовье, которое с учетом овец и коз не превышает 600. Что уж говорить о разлившемся живом море. Тут даже если все пограничное встанет на заготовку с сотней косилок, не управится. У куреня терракопы стада, спору нет, меньше. Но все в этом мире относительно. Более 8 тысяч лошадей, 30 тысяч скота и не менее 150 овец. Что и говорить, поголовье впечатляет. И уж тем более осознание потребного для всего этого количества кормов. Даже на один только скот 10 косилками придется трудиться чуть ли не год без устали. Причем для этого потребуется порядка 20 тысяч гектаров обильных лугов. Нет, прокормить такую прорву всего лишь одному селу попросту нереально. Даже если речь о заготовке сена на подкормку, что обещал Михаил, дело непростое и потребует серьезных усилий. Но слово дано. Платить же потом и серебром куда предпочтительнее, чем кровью. Так что придется поднапрячься, пока не встанут крепко на ноги, а там, глядишь, все и наладится. «Сотник, ты обещал их куреному заготавливать сено?» – не унимался Гордей. «Не полностью, а только на подкормку. И не сразу, а когда поставлю поселение и обучу их пользоваться косилками». То есть не раньше, чем через 2 года. Все одно оно как-то... Десятник сделал неопределенный жест. Чего ты так переживаешь, Гордей? Не тебе же придется косить и сгребать сено. Не мне. Но от этого вроде как зависит наше спокойное житье. Не только от этого, так что успокойся. Ага. А вот и разъезд появился. Полсотни кочевников устремились к ним, ведя заводных лошадей. Как-то поздно они приметили гостей. Мышей не ловят. Или хан не высылает дальние дозоры, чувствуя себя в безопасности. Не лишено смысла. Пешее войско достаточно медлительно, а с конным у русичей есть определенные сложности. Потому если и собираются в поход на половцев, то либо в зиму, либо ранней весной. Степняки, кстати, для вылазок в основном тоже подгадывают момент сбора урожая. Когда все силы оседлых русичей уходят на подготовку к предстоящей зиме. «Эй! Приветствую тебя, Михаил!» Вздев вверх правую руку, выкрикнул подскакавший воин. «И я рад тебя видеть, замам. Вижу, рука твоя в порядке», — ответил Романов, признав воина, которому лечил перелом. «Ходить так долго в повязке было неудобно, но я послушал твой совет, и, как видишь, теперь полностью здоров». Половец помахал рукой, лихо выдернул из ножен саблю, выписал сверкающую восьмерку и столь же молодцевато вогнал клинок обратно. «Рад за тебя всем сердцем», — искренне произнес Михаил. «Оно, конечно, судьба злодейка, и бог весть, может, когда ему и придется пожалеть о том, что избавил этого ухаря от увечья. Но всегда приятно наблюдать положительные плоды своих стараний». «Готов ли ты завтра же бороться со мной? Или боишься, что после этого у тебя не достанет сил на брачную ночь?» С подначкой поинтересовался замам. «Не волнуйся, друг мой. У меня хватит сил, и чтобы надрать тебе уши, и чтобы показать молодой жене, что я сильный мужчина», – в тон ему ответил Романов. «Посмотрим», – подбоченившись, выдал половец. «Поглядим», – расправив плечи, произнес Русич. «Эдакая игра в браваду. Сущее ребячество, по мнению Михаила, но для местных бахвалиться и выпячиваться вполне себе нормальная практика. Потому и воспринимается, как в порядке вещей. Препятствовать проезду гостей не стали, как, впрочем, и сопровождать их. Если бы это были какие незнакомцы и цель их приезда была бы неизвестна, то тогда оно, конечно. Но в отношении пограничников все ясно, как божий день. А судя по заинтересованным взглядам, которыми их встречали, где-то даже и ожидаемые. Курень-таракопы в Орде второй по значимости, поэтому располагается не с краю, но Михаилу туда и не надо. Не ко времени. Он ведь не просто погулять вышел, а жених как-никак. Так что появиться в его лагере может только со сватовством. Поэтому направился прямиком к шатру хана Белошкана, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Ну и преподнести подарок, а то как же. Таковы сейчас порядки. Кстати, с женитьбой занятно как-то получается. Курень-таракопы кочует вдоль Славутича, словно прикрывая фланг Орды. А может, так оно на самом деле и было. Кому еще находиться со стороны чужих земель, как не второму по силе куреню? По мнению Михаила, получается несколько двояко. С одной стороны, доверие защиты Орды от возможного нападения – это честь. С другой, Белошкан мог просто подставить конкурента, чтобы ослабить его в стычках с врагом. Половцы между собой вроде как не враждуют, но это открыто, с оружием в руках. Интриги наверняка есть и тут, просто не может не быть. Разумеется, это всего лишь его домыслы. Кто знает, как тут все на самом деле. Только натура человеческая такая, что в безоблачность как-то не верится, хоть тресни. «Глядят на нас, как на диковинку какую, и будто ожидали нашего приезда», – тихо произнес Гордей. Его десяток уже не в первый раз сопровождает Михаила и превратился чуть ли не в личный эскорт. Романов, признаться, уже всерьез подумывает перевести их в этот статус. Со временем нарабатывается опыт, где-то сам Романов подскажет, глядишь и выльется в гвардию. А еще не помешает заиметь своего безопасника. И подходящая кандидатура уже вроде как есть. Хваткий и толковый, но вплотную к этому вопросу Романов пока не подходил. А пора бы. «Ну, русичи для них не диковинка. А то, что ждали, тут твоя правда», – ответил Михаил десятнику. «Из чего бы такая честь?» «Политика. Чего?» «Быть просто сильными половцам мало. Они хотят, чтобы другие правители признали их ровней. Ты много слышал о свадьбах между половцами и русичами?» «Немного. Да и то в жены брали полонянок, что степняки, что русичи. То есть вот эта свадьба по сговору первая, о которой ты слышал?» «Первая», – подтвердил десятник. «Вот и Горыня, когда я ездил в Переяславль, сказал мне о том же самом». Признаться, направляясь в стольный град княжества, Михаил готовился к непростому разговору. «Поди объясни, с какого это перепугу он решил платить подать еще и Белошкану? Сильно богат? Так у ваш своего князя, а не половецкого». «Но обошлось. Кочевники, может, и не имеют своих городов с хорошо развитыми ремеслами. Тем не менее, не глупы и умеют не только воевать. О предстоящей свадьбе они раструбили, а вот о заключенном договоре ни слова». «Поди доволен, боярин Трепов-то», — хмыкнул Гордей. «А чего ему быть недовольным? Считай нашему граду, а значит и окрестностям ничего не грозит. А какая наша главная задача? Стеречь рубежи княжества. Дальше объяснять надо?» «Да понятно, чего уж. Половцам же, значит, только коготком зацепиться, а там и до княжьих хором доберутся». «Правильно мыслишь, Гордей. Возьми с полки пирожок». «Так, выходит, неспроста с тобой завертелось. Опять же, ты сказывал, что Куриной сам предложил тебе свататься». «Вот и мне мнится так же. А еще, быть может, Белошкан и сам предложил Таракопе поступить так. Половцам нужен пример, чтобы показать другим, мол, и вот так бывает». «Но тестюшка твой, похоже, не больно-то и сопротивлялся». «Умный мужик, понимает свою выгоду. Даже, возможно, и получше своего хана». «Не серчай, Михаил Федорович, но ханская дочка тебе уж не по чину», — возразил Гордей. «Твоя правда, но дочка Шивова из ханского куреня уже вровень получается». «Хм, так может, тесть твой тут просто опередил своего хана? Тем паче еще и дочку своего Кошевого хотел подсунуть?» «Может и так. Только нам от того все одно прямая выгода получается». «Ничего, со временем все по своим местам расставим». Похоже, курень Таракопы специально расположили рядом с ханским, чтобы показать важность будущей церемонии. Иного объяснения Михаил не видел. Ну и свадьбу обещали сыграть знатную. Вообще-то Романов не слышал прежде, чтобы у степняков свадьба игралась в доме невесты. Так может, статься и не ошибается он в своих предположениях относительно происходящего. Несмотря на то, что прибыл он к куренному, первый визит все же нанес хану. А как же иначе? Он ведь получается как бы его данник. То есть пышься не пышься, а из песни слов не выкинешь. Даже будущего тестя союзником не назвать. Здесь нравы простые, как дважды два. Сильные поглощают или подчиняют слабых. Договариваются же только с равными. В отношении Михаила слишком много факторов сошлись в одной точке. Он направлялся, чтобы стать данником, причем ценным, балансируя между двумя сильными противниками. Это уже сами половцы решили разыграть эту карту по-другому. Хан томить гостей не стал, принял дары, усадил Михаила за стол обедать. Разговор на общие темы перешел к конкретике. Михаил рассказал о том, как продвигаются дела со строительством града, поведал, что неподалеку они нашли руду, а значит и за обещанным металлом дело не станет. К зиме окончательно определится с жильем и запустит мастерские, так что к следующей осени хан получит свои первые дивиденды, чем тот остался доволен. После обеда Белошкан указал место на территории ханского куреня, где гости могут установить свои палатки. Нехорошо жениху останавливаться в роду невесты. Пока шел сговор до сватовства еще ладно, но когда дело близится к свадьбе, это уже неприлично. Опять же, по обычаю, он должен увести невесту в свой дом. С Таракопой они встретились только на следующий день. Причем не у него дома, так как Михаилу туда путь пока был заказан, а на нейтральной территории. И самым подходящим местом оказалась площадка состязаний воинов. В основном показывали свои умения молодые, которым из кожи вон нужно было доказать, что они достойные бойцы. Причем не столько другим мужчинам, сколько девушкам. Эдакие своеобразные смотрины. «Когда мы можем сыграть свадьбу?» После традиционного приветствия поинтересовался Михаилу Таракопы. «А куда ты спешишь? Веселись. Праздник ведь?» – пожал плечами куренной. «Да некогда праздновать. Дел слишком много. Нужно как можно быстрее возвращаться», – возразил Романов. «Нужно уметь отдыхать и веселиться», – покачав головой, не согласился тот. «Нужно уметь радоваться жизни», – не согласился Михаил. «Мне радостно что-то создавать. А еще хочется, чтобы рядом оказался человек, который сможет разделить со мной и эту радость, и груз ответственности. Я общался с твоей дочерью. Она будет мне настоящей опорой». «Только опорой?» – покосился куренной. «Чего ты добиваешься, Таракопа? Чтобы я сказал, что твоя дочь для меня желанна?» «Да, это так. Что она мне люба?» «Этого я пока сказать не могу. Но очень надеюсь, что это еще впереди, и мы станем не менее счастливы, чем ты с Забирой». «А какой родитель не желает счастья своей дочери, что возможно только с любящим или как минимум ценящим ее мужем?» Вот и Таракопа переживает за дочь. Пытается понять, насколько прав, поступая таким образом со своей любимицей. «Несмотря на то, что ее обезобразила болезнь», — с сомнением все же произнес он. «Не знаю, как другие, но когда я гляжу на нее, то не вижу шрамов. Для меня она столь же красива, как в день, когда я увидел ее впервые», — ответил Михаил. «Мне приятно слышать такие слова. Но идут ли они от твоего сердца?» «Нет, однозначно переживает за дочь. Вот не удивится Романов, если окажется, что поначалу Куренной решил разыграть выгодную партию, а потом спохватился. Быть может, еще и оспу воспринял как некий дар, который избавит ее от брака по расчету. Да не тут-то было. Свадьба по сговору, да еще и с обезображенной девушкой. Будет ли этот брак счастливым? Вот и мечется отцовское сердце. Вообще-то, Михаил его понимал. Знавал он мужиков с характером, которые могли с криком «Дерьмо не тонет!» забросить сына подальше от берега, чтобы он научился плавать. И они же тряслись над дочерями, как на сетке, чем вызывали насмешки у окружающих. Злились на себя за это, выказывали нарочитое безразличие, но могли всполошиться, стоило только дочи порезать пальчик. «У нас все готово. Завтра в полдень можешь приходить», — наконец произнес Таракопа. «Я буду». «Не желаешь показать, насколько хорошо владеешь луком?» — кивая в сторону соревнующихся, поинтересовался Куренной. «Я уже показывал в прошлом году, причем из седла, и за это время стрелять не разучился. Да и красоваться мне не перед кем. У меня уже завтра свадьба, к тому же на площадке борцов меня ожидает замам». «Жизнь сложна, и часто нам приходится выбирать, что важнее. Там тебя ждет славный воин и борец замам, здесь наблюдает за стрелками Алия», указывая кивком в сторону дочери, с едва уловимой ревнивой интонацией произнес Куренной. «Точно, стоит в сторонке среди стайки таких же молоденьких и весело щебечущих девчушек. Похоже, обсуждают между собой достоинства и недостатки того или иного лучника. Ну и не забывая пройтись по подружке, если у той к кому-то из них есть симпатия». Одна из девиц устремила взор куда-то в сторону с показным равнодушием, хотя при этом нет-нет да скосит взгляд на соревнующихся. Зато молодой воин, вгоняющий в черный круг одну стрелу за другой, после каждого выстрела неизменно смотрит в ее сторону. Ярится от отсутствия внимания и тянет из стула следующую стрелу. Объявили победителя, им оказался тот самый парень. Девчушку тут же начали дергать подружки и поздравлять ее с победой великого воина. Тот, в свою очередь, расправил плечи и выгнул грудь колесом, мол, вот я каков. Она же фыркнула и, отвернувшись, скрылась в толпе, чем явственно подпортила парню вкус заслуженной победы. Потеряв одну жертву, неугомонные девушки тут же переключились на другую. И на этот раз их выбор пал на Алию. Шутки наверняка безобидные, а может и достаточно болезненные. Романов приметил рядом с ней Гизем, дочь кошевого Оторока. Ведь, по сути, он отверг ее руку. Да, оставшись при этом верным данному ранее обещанию, так что никакого оскорбления роду. Но ты поди объясни это девчушке, которая могла вбить себе в голову, что ею пренебрегли. Алия тут же помрачнела и бросила на Михаила недовольный взгляд. Он ответил ей ободряющим и шагнул к распорядителю соревнований. Однако тот разочаровал его, заявив, что 12 стрелков этой партии уже набраны. Видя это, один из парней, которого Романов видел в стойбище Таракопы, уступил ему свое место, заявив, что он отстреляется со следующей сменой. Распорядитель согласился с заменой и разрешил парню передать другому стрелку лук и дюжину стрел. Со своими выступать запрещено, чтобы уравнять шансы соревнующихся. В отличие от остальных, Романов не выцеливал мишень подолгу, опускал стрелы одну за другой, уложив их плотной кучей в центре черного круга. «Отработал, что твой пулемет». И это оценили зрители, сопровождая каждый его успешный выстрел одобрительными выкриками. Вообще-то, по отношению к остальным, это чистой воды жульничество. Ему с его способностями проделать это было совсем даже несложно. Но когда он глянул в сторону Алии, стоявшей с гордо поднятой головой и смотревшей на него с толикой благодарности, он понял, что оно того стоило. Победив на этом этапе, ему теперь предстояло дождаться, когда соберется финальная дюжина стрелков. По мере того, как выбывали стрелки, постепенно уменьшалось и количество зрителей. Стайка девчушек также поредела. Победа избранника – повод для гордости – Но поражение вовсе не причина для ссоры. У молодых же найдутся и иные интересы, кроме удали молодецкой. Да хоть прикупить сладостей и вместе умять, выбравшись подальше от праздничной суеты. К моменту выхода финальной дюжины появилась та самая гордячка, что столь явственно выказывала свое пренебрежение одному из победителей. И опять не смотрит в его сторону, заговорив с Ильей. Может, и подружки, хотя раньше Михаил ее и не видел. А может, и просто знакомые. Но беседа у них явно сложилась. Когда начали пускать стрелы, Романов приметил, как незнакомка вновь время от времени косится в сторону парня, а тот из кожи вон лезет, чтобы произвести впечатление. Думал Михаил недолго. И в отличие от предыдущего раза, теперь выверял каждый выстрел, делая его только после незнакомого парня. А тот стрелял на загляденье. Шестеро участников не допустили ни одного промаха. Но победителем мог быть только один, поэтому мишени перенесли чуть дальше, и соревнование продолжилось. Романов продолжал пускать стрелы с задержкой. Вскоре стало ясно, что в лидерах остались только они двое. Остальные допустили минимум один промах. Последнюю стрелу парень вогнал в черный круг. Если Михаил поразит цель, то мишени передвинут еще дальше. Но он не стал разводить канитель, вогнав стрелу рядом с черной отметкой, но все же не поразив ее. Победивший счастливчик повернулся в сторону той, ради кого он так старался. Но та, даже не взглянув в его сторону, что-то сказала Алие и вновь скрылась в толпе. Отчего плечи молодого воина поникли. Так и хотелось подойти и подбодрить, мол, все нормально, твоя будет, даже не сомневайся. «Ты поддался», — подойдя к нему, скорее утверждая, чем спрашивая, произнесла Алия. «Я поступил правильно», — пожав плечами, возразил Михаил. «Хорошо», — удовлетворенно кивнула она. «Если честно, то я побоялась, что ты решишь победить, чтобы сделать мне приятное. Ведь ты из-за меня взялся за лук». «Извини, но я хочу быть с тобой честным. За лук я взялся не из-за тебя, а из-за твоего отца. Очень уж он переживал за тебя. И, кстати, был недоволен тем, что я проиграл». Другая, может, и обиделась бы, но Алия только озарилась счастливой улыбкой. Настолько искренней и светлой, что на миг ему показалось, будто исчезли все ее шрамы. Не хотелось спугнуть удачу. Но, похоже, ему досталась умная, понимающая и не лишенная великодушия невеста. «Вот ты где! А я тебя высматривал среди борцов!» – громко возвестил о своем появлении замам. «Прости, я шел туда. Но так уж вышло, что мне пришлось взять в руки лук. Надо было пройти мимо. Быть может, там тебе улыбнулась бы удача», явно давая понять, что уже в курсе его проигрыша, со значением произнес воин. «Не думаю, что мне там пришлось бы легче», указывая на явные следы участия в борьбе, имевшиеся у замама, возразил Михаил. «Я бы тебе поддался», заговорщицки заверил тот. «Жаль, что я не знал этого раньше», – вздохнул Романов. «Ничего, я все равно тебя отблагодарю. Вот, эту пленницу я захватил в последнем набеге. Посмотри, как она хороша, и к тому же невинна. Из нее получится хорошая наложница. Берег специально для тебя. Но кроме того, я хочу, чтобы ты знал, что я твой должник, пока бьется мое сердце». «Я запомню», провожая взглядом вдруг заторопившуюся Алию, заверил Михаил. Перевел взгляд на подарок. Среднего роста, ладная и статная девушка лет 16, фигуру которой подчеркивает правильно пошитый сарафан. Толстая длинная коса русых волос, подвязанных ленточкой с вышивкой. Стоит, потупив взор. Она уже давно смирилась со своей судьбой. Но с другой стороны, в ее облике все же угадывается надежда. «Да, неволя, но у Русича оно вроде как и привычно, пусть и в холопках». «Вот так, значит. Оскорбилась невеста. И это при том, что у половцев наложницы были в порядке вещей. У ее отца их было несколько. Впрочем, останься ее внешность прежней, и, скорее всего, она восприняла бы подарок такой красавицы еще и с гордостью. Но сейчас...» «Ох, удружил замам. Ох, удружил. Звать-то тебя как? Направляясь к своей палатке, поинтересовался Михаил. Голубой. Крещеная? Насте крестили. Тогда голубу забудь. У нас все зовутся крестильными именами. Поняла ли? Поняла. Ох, красавица, и откуда ты только на мою голову свалилась? Теперь еще и жениха тебе искать. Угу. Дело вовсе не шуточное. У него в пограничном нынче серьезный крен наметился в женскую сторону. Причем не только среди взрослых, но и подростков. О том, чтобы сделать из нее наложницу, у него и мысли не возникло. И что самое интересное, и никаких фривольных настроений в том числе. А вот об обиде Алии то и дело думает. С чего бы это?